И вот снова предстает перед нами величие Эдипа, человека во весь рост. Но оно уже предстает перед нами опрокинутым. Не в том смысле, как нам представлялось в начале драмы, то есть, что величие Эдипа будет неспровергнуто, но в том смысле, что оно обращается в обратное величие. То было величие, обусловленное счастьем, величие случайное и кажущееся, измеряемое внешними благами, высотой завоеванного трона, множеством подвигов, состоящее из всего, что человек может неожиданно вырвать у судьбы. Отныне это величие горестей и испытаний, не оставшихся далекими от катастроф, а принятых на себя мучений, глубоко выстраданных телом и душой, знающих только одну меру — беспредельное несчастье человека, то несчастье, которое Эдип сделал своим. Разделяя с нами наши бесконечные прирожденные слабости, это величие, наконец, приравнивает того, кто согласен ценой своего страдания исправить не им содеянное зло, к тому, кто его сотворил, чтобы тем его уничтожить. Эдип восстанавливает то величие, которого боги лишили его при свете солнца, в покое, не полном мрака, а усеянном звездами души. Лишенный отныне их даров, их милости и услуг, оно все пропитано их проклятиями, их ударами, их ранами, все соткано из ясности, решимости и самообладания. Так отвечает Року человек. Из предприятия, затеянного для его порабощения, человек делает орудие своего освобождения.